Глава 15. Тень соглашения. Солнечный свет, льющийся в панорамные окна, казался предателем. Согласовано. Слово горело на сетчатке ярче, чем зимнее солнце. Я сидела за завтраком, который подали на террасе с видом на просыпающийся с этого утра и уже весенний, но еще холодный лес. Передо мной стояла тарелка с идеальным безе, воздушным, как мои вчерашние надежды. Я видела его отражение в стекле двери. Тристан, одетый в темный кашемировый джемпер, пил кофе, листая планшет. Тот самый планшет. Внутри все кричало. Мой отец, его лицо, его спокойное, властное выражение, которое я видела всю жизнь. Рядом с этим кровавым словом. Я прикусывала губу и болтала ножкой. Кварцевый обогреватель работал в полную мощность. Было ли это признаком сотрудничества или приговором? Я отломила кусочек безе, и оно рассыпалось на языке сладкой пылью. Безвкусный. Все было безвкусно, кроме привкуса опасности. Не понравилось? Его голос прозвучал ровно, без привычной насмешки. В его взгляде, скользнувшем по мне, я поймал остаток той утренней мягкости. Но теперь он казался опасней любой жестокости. «Все прекрасно». Мой собственный голос прозвучал хрипло. Я сделала глоток апельсинового сока. «Просто задумалась о твоем бизнесе». Он медленно поставил чашку. В воздухе повисла тишина, напряженная, как струна. «О каком из?» — спросил он, и в его интонации уловил легкий, почти невидимый крючок интереса. «Ну...» Я размазала крошки по тарелке, стараясь, чтобы рука не дрожала. «Тот, что требует вертолетов, безопасных лесных резиденций и согласований на высшем уровне. Это ведь не только про то, чтобы пугать девочек в клубничных трусиках, правда?» Я рискнула поднять на него взгляд. Моя атака ему не понравилась. Но его лицо все еще было скрыто под маской спокойствия. А в глубине изумрудных глаз вспыхнула и погасла крошечная искра. То ли удивление, то ли уважение к моей наглости. «Пугать девочек — это приятное хобби», — парировал он, откидываясь на спинку стула и закидывая ноги прямо мне на колени. «Но основной бизнес скучный. Цифры, документы, юридические тонкости». «Юридические тонкости с автоматом Калашникова?» Я не смогла сдержать улыбку, горькой и острой. «Это новая правовая практика? Очень прогрессивно». Он рассмеялся, коротко, сухо, но искренне. «Ты становишься остроумной, садоводка. Осторожнее, а то я решу, что ты у меня умнеешь». «А разве нет?» Я наклонила голову, поймав солнце в своем взгляде, используя свою былую уверенность как броню. «Ты же хотел настоящих эмоций, любви, ненависти. А настоящая ненависть требует понимания. Кого именно ненавидишь? Или я ошибаюсь в тебе? Может, тебе нужна просто испуганная овечка?» Он помолчал, изучая меня. Его взгляд был тяжелым, физически ощутимым. Он видел сквозь броню, видел дрожь в моих пальцах, спрятанных под столом, видел вопрос, который я не решалась задать прямо. «Хочешь экскурсию за кулисы?» — наконец произнес он. «Увидеть цифры и документы». Сердце упало куда-то в пятки, а потом выпрыгнуло обратно в горло. Это был шанс. Ловушка. И то, и другое одновременно. «Думаешь, я не выдержу?» — выдохнула я. «Я думаю, ты не представляешь, чего просишь». Он встал. Его тень снова накрыла меня. «И уж точно не представляешь последствия. Но...» Его мурчание напоминало сдержанный рык Шерхана. «Твое упорство заслуживает поощрения. Иди оденься. Что-нибудь нейтральное. Из того, что я для тебя купил. Через полчаса я стояла посреди комнаты, которую можно было описать только как «мозговой центр». Никаких потертых ковров, заваленных оружием и бутылками, стекло, сталь и жидкокристаллические панели, на которых бежали шифрованные данные. Карты с мигающими метками котировки акций, транскрибации прослушек в режиме реального времени, проанализированные ИИ. Я вдохнула полной грудью и расправила плечи. Воздух был стерильным и прохладным, пахло озоном от работающей техники. Глупо скрывать, что то, чем я занимаюсь, мягко говоря, незаконно. Но бывают те, кто под законом, а бывают те, кто над ним. Я рейдер, захватчик, хапуга. Я забираю то, что плохо лежит, по праву сильного. Он стоял у меня за спиной, пока я боролась с отвисшей челюстью. Вот он, мой скромный офис. Развел руки Тристан, стоя в центре комнаты. Его фигура мощная и уверенная, очерченная классическим костюмом, словно окантовкой в игре, идеально вписывалась в этот хай-тек ландшафт. Здесь я планирую корпоративное поглощение. Он произнес это с такой ледяной иронией, что по моей спине пробежал холодок. «Поглощение? С применением насилия?» Я кивнула на одну из панелей, где рядом с финансовыми графиками висела схема какого-то здания, очень напоминающая план штурма. «Иногда акционеры бывают несговорчивы», — он пожал плечами. «Требуют дополнительной мотивации, и мы ее предоставляем». Он подошел к одной из панелей, мягко и предостерегающе убрал мою руку и провел пальцем по экрану. Изображение сменилось. Я увидела логотипы компании, схемы собственности, фотографии людей с подписями должностей, некоторые были помечены «У нас», другие «На свободе». Я была не единственной его пленницей. Мои пальцы непроизвольно впились в бок. Среди лиц я узнала одного из членов совета директоров своей бывшей компании, того самого, которого увезли в машине в ту роковую ночь. «И все это ради денег?» — спросила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Тристан повернулся ко мне, его взгляд был бездонным. «Деньги — это не цель, Ангелина. Это счет. Очки в игре. Настоящая цель — власть. Возможность сломать тех, кто считает себя неуязвимыми в своих стеклянных башнях. Возможность доказать, что их мир, их правила — такая же липкая иллюзия, как и все остальное». Он смотрел прямо на меня, в его словах я услышал отголоски той исповеди, которую он, возможно, однажды мне выдаст — ненависть. Не слепая ярость, а холодная, выверенная ненависть к системе. И где-то в этой системе был вплетен мой отец. Я сделала шаг к одной из панелей, пытаясь разобраться с бегущими цифрами. Мое отражение в темном стекле было бледным, но глаза горели. «И много акционеров удалось мотивировать?» — спросила я, ловя его взгляд в отражение. Он подошел ко мне вплотную. Я чувствовала тепло его тела, запах его духов, смешанный с озоном. Между нами был магнетизм, и мы оба смущались от того, что он был не наигранно. «Достаточно, чтобы игра продолжалась», — он прошептал мне прямо в ухо, его губы чуть коснулись мочки, чтобы понять одну вещь. Я замерла. «Но что?» «Что ты не испугалась. Тебе интересно. Ты пытаешься сложить пазл». Он отошел, и на его губе играла та самая хищная усмешка. «Это опасно, малышка, потому что некоторые картинки в этой мозаике могут сжечь тебе сетчатку. Готова ли ты к этому?» На вытянутой руке он держал очки с розовыми линзами для ночной работы с яркими экранами и белую маску. Я обернулась к нему, сжимая кулаки. Страх уступил место чему-то другому, азарту, вызову, той самой дикости, которую он во мне разглядел и которую годами я скрывала от себя самой. «А ты готов показать?» — бросила вызов я ему в ответ, забирая оба предмета. ощупывая их и знакомясь. Его усмешка стала шире. «Продолжай в том же духе, садоводка, и ты скоро это узнаешь». Он вышел из комнаты, оставив меня одну среди мигающих экранов и тихо жужжащих серверов. Я стояла в центре его власти, в эпицентре бури, которую он сам создавал. Я больше не была просто его пленницей или игрушкой. Я была его ученицей. А ученик, однажды познав силу учителя, всегда мечтает его превзойти или уничтожить. Я посмотрела на экран с лицом того самого директора. «Согласованно». Теперь это слово значило для меня гораздо больше. Это был не окончательный приговор, это была дорожная карта. И я готова была проложить свой маршрут.